Разве была она? Разве именно так справедливо именовать то, что насаждалось сверху, в том числе и в самой России? Уж ее-то русифицировать как будто не было нужды, однако и с нею делали то же самое. Так что стоило бы сыскать другое словцо – советизация, коммунизация. Чем уродливее, тем точнее, потому что уродующим было само это действие – вненациональное, антинациональное. Сам насаждавшийся русский язык, был ли он языком Пушкина или, скорее, брежневской малой земли, навязывая его как средство общения, его же и отнимали у нас, у русских, усредняя и умещая в границы обкомовского жаргона. Хотя нечестно ли будет, положа на сердце руку, признать очевидное то, что даже в таком варианте он, русский язык, был и надолго останется проводником в мировую культуру для многих народов. Да, беда у нас общая, просто у каждой отдельной драмы свои особенности. Вот уж поистине национальный по форме, социалистический по происхождению. Русская драма в том, что огромный народ, обделенный не менее прочих, к тому же размыт духовно. У него нет самозащитных реакций, которые есть у тех, кто был в положении обороняющихся. Правда, иной раз подумаешь грешным делом, глядя, как ощетинивается иная самозащита. Может, и к лучшему, что нет. И именно то, что он был обречен играть роль стержня и сердцевины, то есть между, интер, если вспомнить латынь, показывает, сколь нелепо валить на него грех русификации. Оказаться в положении межумочной, интернациональной основы, что ведет к утрате иммунитета. По последствиям эта беда не меньше и не больше, чем у тех, кто был вынужден, а иногда и согласен считаться вторыми, третьими и десятыми. Если сегодня болезненно настаивать на своем первородстве, это тот же цифровой морок. Не говорю о безумных крайностях. Латвия для латышей, москали геть с Украины, жиды катитесь в Израиль. На это бессмысленно тратить слова. Но и куда более благообразное по обличию и оттого особенно соблазнительное ощущение особенной предназначенности своего народа есть явление, в который раз повторю, узконациональное, не вводящее нацию, как выражаемся ныне, в семью цивилизованных народов, а оттесняющее на духовную обочину. Это произошло со многими. Могло ли не произойти, даже если заглядывать не в роковой и далекий 1917 год, не отступая во времени дальше именно сталинской национальной и культурной политики? Всегда почему-то хочется, чтобы в прошлом был шанс, пусть упущенный, какое-никакое утешение». В романе Фазилия Скандера Сандро Ищегема заглавный герой, молодой и молодцеватый, пляшет в составе ансамбля перед товарищем Сталиным, исполняет короны свой номер, полет на коленях, да еще с глазами, укрытыми под башлыком, вслепую, на коленях вслепую, Объяснять ли, что здесь притаилась озорная метафора? И когда вождь с улыбкой нагнется к распростертому его ног танцору и в упор глянет ему в глаза, «Кто ты, обрек? Где тебя видел, обрек?» Сандро будет обожжен смертельным ужасом. Он вспомнит свои детские годы, свой аул Чегем, себя самого пасущего коз, слухи о бандитском нападении на пароход и встреченного в лесу незнакомца, уходившего от погони, его цепенящий злобой взгляд и шепот на ухо «Скажешь, вернусь и убью». Что, если бы мальчик Сандро преодолел свой страх и рассказал о встрече отцу? Что, если б того низкорослого убийцу с покатым плечом изловили? Размышления подобного рода, если бы да кабы, неизменно волнуют сочинители и детей. Вот и я помню давние 60-е годы, два москвича, то есть мы с Василием Аксеновым катим по Кахете. С нами в машине двое братьев, замечательных грузинских писателей, Тамас и Атар Челадзе. За рулем тогда молодой, а ныне покойный историк Лаша Джанаше. И вот он-то рассказывает действительную историю или легенду, будто бы к литератору-просветителю Илье Чевчевадзе явился юный семинарист по фамилии Джугашвили и попросил мэтра оценить стихи его сочинения. Тот не скрыл, что поэтом гостю не быть, и Джугашвили спросил, огорчившись, чем бы ему в таком случае заняться. «Ну, мало ли есть путей для молодого и энергичного человека», ответил будто бы живой классик. «Почему бы вам не испытать себя, скажем, в политике?» Юноша будто бы поблагодарил и откланялся. «Чтобы Илье слукавить да похвалить стихи», воскликнул кто-то из нас. «Все-таки легенда, апокриф. Этого не могло быть хотя бы уже потому, что именно Илья Чевчевадзе напечатал первые стихи семинариста Сосо в своей газете «Иверия». Не помогло.